Здравствуйте, меня Святослав Викторович попросил вам позвонить. Вот по поводу конфликта. Нет, не буду с вами разговаривать. Я не верю, что вам Святослав там Викторович или кто он доверил такое. Вы прекрасно осведомлены, что к нам звонить бесполезно, что пациенты его разыгрывают, но не мы. Поэтому до свидания. Здравствуйте, это Алексей, канал НТВ, программа «Давайте мириться». Наверное, смотрите такое? Ну, смотрю такую. До нас дошла информация, что вот существует конфликт, где с одной стороны вы, с другой вот этот самый Блинков. Мы хотим померить вас с Блинковым в нашей студии. Нет, спасибо. Вы Блинкова пригласите, а я посмотрю на вас. Потому что я не верю, во-первых, что вы с программы НТВ. Начнем с этого. Давай закончим тем, что Блинкову я никогда не звонила, звонить не собираюсь. И, естественно, не собираюсь мириться с тем человеком, которого я просто никогда не видела и не знаю. Я могу вам сказать вот только одно, что все дело находится в милиции. Вот, по поводу того, что раздаются звонки, и мат слушается. Поэтому это занимается определенная группа людей, которая подставляет и Блинкова. Более того, Блинков прекрасно знает, кто этим занимается. Да, мы тоже ему звонили, но он не верит, что это НТВ, матом ругается. Ну, мы к нему приедем скоро, я думаю, там все выяснится. Так, послушайте меня, у меня есть достаточно оснований для того, чтобы не заниматься этим делом, потому что у меня есть с телефонной станции документ, который трактует, что с моего телефона к нему ни одного звонка не раздавалось. То есть он вам звонит, вы ему никогда не звонили, так? Нет, никогда. А он вам звонит, да? Я не знаю, он от него, но во всяком случае, вот уже запросы находятся в милиции. Милиция получила документ о том, что с его телефона раздаются звонки в адрес наш с угрозами и со всякими там и маты и прочее. Так что этим сейчас занимается специальная служба в милиции. А кто ему тогда звонит? Хулиганы, получается? Получается, да. Мне мириться, я считаю, мириться с тем, с кем я знакома, и как-то сталкивались где-то наши интересы. А мириться с человеком, которого я не знаю и знать не хочу, извините меня. Ну, на программе НТВ и выясним как раз. Что, по программе НТВ больше делать нечего? По-моему, значительно больше всяких проблем и вопросов. Там, где действительно нужно. А что выяснять-то? Выяснять, что это делают хулиганы? У нас, я еще раз вам говорю... Вы можете, если это НТВ, вы можете прекрасно все через милицию узнать. Что этим занимается специальная служба. У нас же шоу, нам надо все для зрителя сделать. Нет, мне шоу не нужно. Мне нужно, чтобы меня перестали тревожить по телефону. И всегда адрес чей? Блинкова. Понимаете? То есть я звоню ему, а звонят мне. Уже у Нургалиева находилось это дело, сейчас передали в специальный отдел, который занимается такими махинациями со стороны, ну, может быть, хулиганы, может быть, несколько по-другому сводят счеты с Блинковым. Это уже, извините, меня меньше всего касается. И мирить нужно только тех, кто на кого нападает. А мне с ним мириться нечего, я на него не нападаю. Какое может быть перемирие? Но если это все мы обнародуем, то хулиганство, я думаю, сразу же прекратятся. Значит, вы мне ответьте на такой вопрос. Если я с вами где-то столкнулась, вы мне нахамили, я вам нахамил, да, считаю, нужно. А если человек не знает, никогда не звонил, я лично, мне о чем разговор вести? О том, что я хороший, а он плохой? Одно то, что я никому ничего не собираюсь доказывать, все находится в милиции, понимаете, русский язык? Судя по тому, что вы разговариваете со мной, и имеет место когда-то прерывание разговора, говорит о том, что вы не НТВ, что вы точно такой же, как и те, кто названивал от имени и по поручению Блинкова. То есть вы из той же категории людей, поэтому до свидания, больше мне не звоните. Давайте поговорим, а? Давайте поговорим, да. Дело в том, что я лечился у Святослава Викторовича. Меня это не волнует, потому как я не врач, лечить вас не собираюсь. Нет, я вам хотел... нужно несколько другое место подобрать. Какое? Ну, дурдом, допустим. Там хорошо к таким относятся. А вы королева осьминогов? Нет, я не королева, это вы там все осьминогами. И меня всегда удивляет, Понятно. Я у Славы лечился, я деньги все ему не заплатил. Он мне говорит, хочешь, я тебе прощу долг, а ты вот будешь названивать по этому телефону. Я не верю. Я Славу этого видела, мы встречались в милиции. И что? Так как... что не надо мне про Славу говорить. Когда вы встречались? А тебе какое дело? Ну скажите, тетенька. Я еще раз говорю, тебе какое дело? Ну я же ваш... Ну вы будешь знать, скоро составишь. Я ваш сын, Артем, вы меня не узнали. Да что ты говоришь? Ну вот тебе до Артема, как, знаешь... Ладно, Нина, да. Записывается, записывается все. Да, я слушаю вас. Если менты меня схватят, Женя пойдет вместе со мной, я его сдам. Да мне похую, мне похую. Он будет сидеть, понятно? Мне похуй, сидеть будешь ты, прикрывай. Его в СИЗО сразу и отжарят, Женьку. Так тебя уже жарить будут, блядь, ты одной ногой только вступишь. А Женю я отбоярю как-нибудь. Тем более, я напишу заяву, что вот он на тёлку-то изнасиловал. Вдвоем с тобой, что ли, её насиловал-то? Почему со мной сразу? А с кем-то? А второй был подельник, он убежал нахуй, домой уехал. Ну а какая разница, со мной или не со мной, Женька-то виноват. Ну вот, значит, ты тогда, эту девку надо будет найти тогда, и ты пойдешь туда еще. Ну ты же знаешь, тебя наваришь. Ты же знаешь, что... Пробьё, блядь. Ты попадешь в камеру, я убежден, ты там 2 часа, блядь, не отстоишь, чтобы тебя обхуй не треснули. Сын, я его прощу всегда. Так менты не простят, менты не простят. А это посмотрим еще, Ирина, посмотрим. Названиваешь ты мне, а не Женя, блядь. И на счетчик поставят. Название ты мне начал, пидорюга, блядь. Будешь квартиру продавать, чтобы прокуратуру заплатить деньги. Сколько лет нахуй ты мне его сдал? Да, я же твоего Женю в прошлом году отжарил. Он сам этого хотел. С вами, с пидорасами, вас во всех, блядь, отжарить нужно на земле Франца Иосифа, блядь. На общественно полезную работу туда нужно. Геи, это вообще не люди, блядь, их нужно сажать нахуй. Так твоего сына и посадят, понимаешь, посадят его. Ну хуй бы с тобой, и тебя посадят нахуй. И у тебя не жалко, Женя? Я-то к нему претензий не имею, это мой сын. Так он же голубой, его посадят. За это не сажают. Да, я слушаю вас, алло. Это из общества чистых дверей беспокоит. У вас дверь очень грязная, почему? Я ее украсил стразами. Да, я слушаю вас. А почему вы на дверях рисуете какие-то половые органы? Мы договорились, ты звонить не будешь, ну ебаный по голове. Ну ты опять меня зовешь. Я работаю с литературой, сука, ты мне с хуйней всякой беспокоишь. С какой литературой? С литературой медицинской, еб твою горе. А почему у тебя на двери нарисованы медицинские символы? А потому что твои пидорасы это сделали, или ты даже. Кто? Неправда, я таким не занимаюсь. Слушай, Артем, ты не хочешь садиться, и мне тоже не интересно, потому что ты нужен будешь потом нам здесь на свободе. Поэтому веди себя корректно, сказал, мне будут звонить, значит, не нужно. Я не говорил, тебе, наверное, кто-то обманул, представился мною. Ах, вот ты как заговорил, пидорас. Вот ты как, падла, заговорил. Ладно, сучара. Там реклама, вот зачем ты рекламируешь свою деятельность на двери? Ты, пидорас, я смотрю, конченый. Ты, понимаешь, у тебя и генетически, блядь, не повезло, так сказать, у тебя что мама, что папа, блядь, сам знаешь, какие. Почему они глубоко порядочные люди? Воспитание тоже у тебя такое, дворняжичье, как говорят. У меня 2 высших образования. Ага, вот, образование у тебя тоже 2 верхних. В общем, блядь, никудышный ты человек. А Алла у меня, она встречается с депутатом. Таких партий выкидывали нахуй со скалы, блядь, бросали, таких ублюдков. Ты, достал демократ, блядь, перестань сюда, сука, звонить. Давай на двоих проститутку вызовем, ты будешь ее жарить, а я тебя. Да не, мне западло с тобой даже по телефону разговаривать, ебаный брат. Да ты уже давно... Потому что ты настолько блевотная, нахуй, личность, нахуй, ублюдочная, уебущая, нахуй. Ты чем ты вообще буродишь, еб твою мать? На ты двоих... мне скажи лучше, сколько тебе Женя денег заплатил за всю эту хуйту? Ну, Женя расплатился натурой, у него не хватало, пришлось ему вот в нашу эту голубую компанию вступить. Он в вашу компанию, похоже, давно уже вступил. Ну вот было дело, да. Я надеюсь на продолжение. Это вы с ним решайте. А хочешь, у тебя на двери будет нарисовано еще побольше и похлеще? А ты что, рисовать умеешь? Хочешь? Нет, я просто попрошу художников это сделать художественно. Каких? Какая ты знаешь? Зураба Царители, ебаный враг. Он скульптор вообще-то. Он чеканку сделает там. Да, я слушаю вас. Здорово. Да-да. Ну давай встретимся, я тебе ебало начищу, да, и ты сразу успокоишься. Я тебе, блядь, начищу, ебало. Ты, сука, у меня за каждое слово, сука, будешь отвечать, пидорас ебливый. Я за свои слова отвечаю. Тебя, сука, блядь, отъебут нахуй, как женщину. Только бутылкой, понял? Пидорас ебаный. Тебя брутальный. Смотри, блядь, сука, я до тебя доберусь, мразь поганая. Ты хуй, блядь, попутал в пальце. Доберусь. Ты куда, ты, пидорас, не денешься? Ебло твое, сука, тебя начищу, блядь. Посмотришь, что ребята, блядь, мои с тобой сделают, сука. Посмотришь, блядина. Падла похабная, блядь. Что сюда названивает, мразь поганая? Да. Твоя жена нужна. Мы тебя нахуй послали, пошел нахуй. Вот ты будешь у меня женой, ебаный в рот. Причем мы тебя на хор поставим, пидораса. Я тебя порву. Ну что, на хор хочешь, блядь? Оставь свой адрес, сука, приеду прямо сегодня, блядь. Хочешь, если такой смельчак, блядь. А оставь свой адресок или телефон домашний, пидорила, ебаный в рот. В любое время приедем, хочешь ночью, блядь, хочешь утром, блядь. Хочешь, петух, блядь, недоебанный, блядь. Не смей сюда, сука, мразь, звонить, блядь, ебаный. Я могу тебя вычислить. Да. Ты какой-то неадекватный хуесос, блядь. Пошел нахуй с этот пидорас, блядь. Жопник хуев, блядь, хуй сосня, блядь. Ты ж сосня, петух, манюка, блядь, по жизни, блядь. Нахуй, и по той, по этой, блядь. Да, я слушаю вас. Ты чё, блядь, людям хочешь настроение? Хуесос, ты чё, хочешь отсосать, что ли, опять? Ты какой-то неадекватный хуесос, здесь, блядь. Если у тебя нет соратников, здесь только есть твои враги. Единственное, что можем тебе сделать, бутылку шампанского в сраньё загнать, блядь. Чищу, я это делаю очень аккуратно, деревянной кияночкой. Сначала маслицем смажем вазелиновым маслом, а потом сраньё вгоняем деревянной кияночкой. Больно не будет. Да, я тебе говорю, уже таких, как ты, наказывали, блядь. Они уже сейчас умные. Ну ты напрашивайся, оставь свой адрес, блядь, я при этом на дом, на дому тебе все это сделаю, пидорас. Давай встретимся, ты ебало. Значит. На дому тебе все сделают, оставь свой домашний адрес, на дому тебе бутылку шампанского захуячат в стране. В чем удивишься сам, она туда войдет целиком. Ты хочешь меня хуй подсосать? Пидорас, пошел нахуй, пидрила ебаная, я тебя кастрирую нахуй. Соси мой, блядь, член, блядь. Ну, слушай, ты сосальщик, блядь. Здесь у тебя нехуя ловить. Единственное, что я говорю, в стороне бутылку шампанского. Хочешь, приходи. Я тебе это сделаю бесплатно. Ёпта, я тебе все скидки сделал. Я тебе говорю, бутылку шампанского приносишь с собой, мы ее выпиваем, а тебе в стороне я тебя заколачиваю с этим, с вазелином. Когда? С душистым, не впрочем. Когда? С душистым вазелином. Тебе будет нормально. Когда? Вазелин будет стерильный, абсолютно, медицинский. Не волнуйся, все будет хорошо. Вазелин, я тебе говорю, хороший, государственный, наш, отечественный. Ты хочешь импортный, что ли? Йоу. Я могу для тебя достать импортный вазелин, но это будет стоить дороже. Йоу. Согласен? Йоу. Согласен. Хорошо, все, достану для тебя импортный, немецкий. Да, я забыл тебе сказать. Сначала потренируйся, садись на бутылку шампанского или водки сначала с ранем своим. Потому что бутылка шампанского, настоящая ее диаметр, гораздо больше, чем горлышко. Потренируйся дома, ладно? Да, я слушаю вас. Ты за козла ответил. Слушай меня, ты хуесос. Здесь тебе нихуя не обломится. Тебе даже на клык не дадут. Ну, я могу призвать людей, которые тебе дадут на клык, бомжей, блядь. Пожалуйста, заплатишь? Прости, мой, блядь, член. Ну, блядь. Ты им заплатишь за это. Деньги вперед. Деньги вперед, согласен? Йоу. То есть ты сначала платишь бомжам деньги, потом ты у них хуй сосешь по очереди у всех. Хочешь? Я тебя порву, блядь! Я тебя нахуй, знаешь, нахую видел. И твою семью, твою маму, твоего папу, твою дедушку, твоих детей, блядь. И все, весь твой рот нахую видел. Ты понял меня? Да, хуесос. Ты мой, блядь, член, блядь. Ну хую тебя видел, блядь. Ты пидорас конченый, нахуй. Алло. Мне дрочат губами. Слушай, ты что-то с хуй соскочил, я тебя сейчас нахую не вижу. Опять нахуй вернись. Алло, ты женщина. Я тебя ебать не буду, потому что ты пидорас, ты понял? Нет, блядь, готовься. Ты женщина, блядь. Нет. Ты женщина, типичная, нахуй, женщина, сварливая, грязная и тупая, блядь. Гламурная, женщина. Блядь, соска, блядь. Да, я слушаю вас. Привет. Здорово. Подпишите, пожалуйста, письмо. И рыбку съесть, и нахуй сесть, и на трамвае прокатиться ты хочешь. Подпишите, пожалуйста, письмо. Это в защиту Ходорковского. Документ гласит о том, что на месте Ходорковского должны быть другие люди. Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня. А он двух баб убил, ты знаешь? И проституток посылал в Америку, нахуй, молодых девок, нахуй. Ты что, об этом не знаешь, пидораска? Скотина, иди нахуй. Тетенька, да, идешь, шла бы ты знаешь куда? Куда тебя подальше послать, не знаю. Нахуй, нахуй я тебя уже послал. Иди к ты в опизду, ладно? Нахуй. Хорошо? Пойдешь сразу. Иди ты в опизду. Слушай-ка, это в защиту Ходорковского. По голосу лет 30, правда? Да. Ебать хочешь? Да. Приходи, мы втроем тебя оформим. Выбери время какое-нибудь, повстречаемся и пообщаемся. Мы втроем тебя оформим. Да выпьем, не знаю, шампанское, венцо, ну, или что-то еще. Шампанское ты с собой привезешь? Я сейчас пью водку и пиво. Наркотики Нет, наркотики исключаются. Это вот мой близкий друг. Нет, это impossible, как говорят китайцы. Как быть, а? Ну, поделишь, нет? Да. Ну, давай, за рулю к нам. Тебе он относится очень хорошо. У меня икра есть кабачковая. Это отлично. С икрой. Я очень рада за тебя. Ну, что, замуж хотел? Ну, замуж я могу тебя взять, только, как говорят, на полставки. Я уже женат. Это отлично. Я женат уже. Ебисинзик, ты что, не понимаешь? Все в порядке. В общем, короче говоря, подъезжай, мы тебя будем любить втроем, но по очереди. Нет, но нет. По очереди. Нет, нет. Нет, по очереди. Нет, все втроем нереально. А по очереди реально. Давай. Приходи, будем тебя любить.